невеликих запасов продуктов и воды, самое главное воды, в схроне Алкила, хватило всего на несколько дней. За это время трое беглецов уже досконально знали, где они находятся, великая пустыня, далеко на юге, а они в самом ее сердце в каком-то давно заброшенном храме неизвестного бога. В общем, уже через неделю перед тремя людьми встал вопрос, что делать. Искатель периодически связывался с кем-то из своих друзей по переговорному артефакту и был в курсе всего происходящего и об аресте магов и об развернувшихся по всей империи поисков их самих, причем приказа брать живыми не было, лишь бы смогли говорить. Вот тогда-то Завр с Агнесой узнали о, хранимой много лет, тайне Алкила, в храме есть портал, слабенький, но переместить троих людей он сможет, вот только потом ему потребуется несколько лет, чтобы накопить необходимую магическую энергию для обратного переноса. Поведал искатель своим молодым спутникам и о том, куда ведет этот портал и о том, кто я такой на самом деле и откуда пришел. Вел портал, кстати, в такой же храм где-то в чаще Великой Пущи, правда недалеко от баронства. В общем, посовещавшись, трое беглецов решили, что когда, не если, а именно когда, я вернусь в этот мир, то задерживаться в их империи не стану, а подамся домой. Алкил упирал на то, что вести о том, что его сын жив и здоров, помогут им всем троим договориться с бароном и занять в замке неплохое место. Ну а трехдневный марш через проклятые земли их уже не страшил, тем более, что Алкил однажды уже прошел весь этот путь, причем дважды. Скорее всего, все бы прошло по плану Алкила, если бы он не решил подстраховаться и не встретиться со своим старым знакомцем, Веселым. Ошибка Алкила заключалась в том, что он решил прозондировать почву и выяснить у Веселого, как тут жизнь. Ну а тот возьми, да и поделись с ним всеми новостями, в том числе и о том, что несколько месяцев назад я пропал, сгинул в древних катакомбах и никто не знает, где я и что со мной. Тогда, при разговоре, Алкил смолчал, ничего не сказал, а через пару дней заявился к отцу и начал ему рассказывать, причем, чистую правду, о том, как встретился со мной, как я повел группу молодых магов, студентов магической академии в Великую Пущу и что из этого вышло. Рассказал, что их троих ищут по ту сторону проклятых земель и что его личность может подтвердить Веселый. Барон никогда не страдал особой доверчивостью, поэтому вызвал Веселого и расспросил его обо всем, в том числе и о состоявшемся пару дней разговоре. Реальных доказательств, что Алкил с компанией пришли с той стороны, не было. Небылицы, рассказанные много лет назад, еще молодым Алкилом, молодому Веселому, ничего не стоили, а вот то, что прежде чем идти к барону, искатель выпытал у одного из приближенных к, уже герцогу, историю о его пропавшем сыне, пробудив вполне здоровую паранойю у отца. В общем, Алкила обвинили во лжи, и слава богам, что не в попытке заговора и выселили подальше от замка. В принципе, ни Алкил, ни Завр с Агнес, которые уже снюхались, ничего не потеряли, они и не собирались оставаться в герцогстве навсегда, а хотели всего лишь переждать лихую годину и вернуться на родину, как только это станет безопасно. Золота, набранного в городах древних, у них было более чем предостаточно, десятки артефактов тоже играли свою роль, вот только клеймо лжецов их сильно тяготило, но и с этим они готовы были смириться. В конце концов, единственный, кто мог подтвердить их слова, был я. Но шли дни, недели, а от меня не было ни слуху, ни духу. Пару месяцев назад Алкил начал совершать короткие вылазки в проклятые земли, целенаправленно ища и собирая магические камни. Со временем к нему присоединился и Завр, которому оказалось невыносимо просто сидеть в башне. Вот тогда-то у Агнес и начались неприятности. Сынок какого-то мелкого дворянчика, то ли сбежавшего от войны в баронство, то ли жившего здесь и раньше, положил глаз на девушку и, пользуясь временным отсутствием ее защитников, начал ее домогаться. Агнес молчала и ничего не говорила ни дяде, ни Завру, опасаясь, что сынок нажалуется папаше, а тот герцогу, и тогда они лишатся и этого убежища. Полагаясь на свои магические силы, она отбивалась от навязчивого ухажера самостоятельно. Кстати, именно этому ушлепку я и обязан столь теплой встречей. Ну, достал убогий девушку, достал. Эх, что мне стоило наведаться в башню на день раньше. Ну да, знал бы раньше, так и наведался бы, глядишь и застал бы за Врасалкилом дома, а так, их еще пару дней точно не будет. Зато, как вернуться, Агнес им сразу передаст мое приглашение в замок. А пока, я только договорился с юной магичкой, что она меня немного поучит. Раз уж Академия для меня оказалась недоступна, то хоть так. А потом Агнес начала выпытывать, что происходило со мной все эти месяцы. Пришлось сочинять сказку, как я изобретал способ покинуть тот мир, честно сообщив, что наши надежды на портальные артефакты там полностью безосновательны. В общем, не знаю, поверила мне девушка или нет, но особо сложных вопросов задавать не стала. Правда, пришлось ей сказать, что без посторонней помощи я бы оттуда так и не выбрался. Кто и как именно мне помог, уточнять тоже не стал, только заметил, что на мне теперь висит долг, и времени у меня для его закрытия не так уж и много, всего несколько лет. Вот тут-то девушка насторожилась и потребовала подробностей. От прямого ответа я ушел, но пришлось рассказать, что, закрывая свой долг, я буду вынужден навсегда покинуть этот мир. Реакция девушки оказалась более чем странная. «Нас с собой возьмешь?» «Нет, Агнес, об этом не может быть и речи». «Почему?» «Мне придется уйти в совершенно чужой мир. Вы просто не сможете там, не то что жить, а даже и выжить. А ты? А как же ты, Серж? Ты сможешь. Мне помогут». «Кто? Кто?» «Истинные хозяева и узники мира Урукхаев. Кстати, после моего ухода, тот мир станет абсолютно безопасен. Ну, по крайней мере, мне так сказали. Представь, какие возможности перед вами открываются. Хотя, нет, если попасть туда не так и сложно, то вот выбраться оттуда будет почти невозможно. Надо подумать над этим вопросом, посоветоваться с его хозяевами, может быть, что-то и удастся придумать». Вот так вот, неуклюже я попытался слезть с неудобной темы о совместном походе в другой мир. Агнес это, похоже, поняла и резко переключилась на другую тему, потребовав, чтобы я ей рассказал, что делал уже тут, в герцогстве, и почему так долго их не навещал. Вот тут-то уже я не преминул воспользоваться возможностью и поплакаться в жилетку, поведав своей собеседнице о том, как несправедливо поступает со мной отец, заставляя жениться. В ответ на мои жалобы, магичка как-то неуловимо изменилась, стала серьезнее и вроде даже как-то старше, посмотрела на меня как на последнего придурка и задала всего один вопрос. «Серж, а почему ты так ненавидишь всех этих людей? Что они тебе плохого сделали? Это ты сейчас о чем?» «Нет-нет, я не о клановых. Я о тех сотнях и тысячах крестьян, ремесленников, их женах и детях, которые, терпя огромные лишения, подвергаясь опасностям, добрались до вашего баронства, в надежде обрести тут новую родину, новый дом и жить в мире и покое, под надежной защитой. Агнес, я не понимаю, при чем тут эти толпы беженцев и моя предполагаемая женитьба на принцессе клана? Серж, ты что, на самом деле не понимаешь таких простых вещей?» «Да, не понимаю. А ты, если такая умная и подкованная, то, может, объяснишь?» «Хорошо, давай попробую. Как ты думаешь, весь этот бардак в империи еще долго будет длиться?» «Да нет, еще пару лет и все само собой затухнет. Люди уже устали, кое-где, там, где местные дворяне смогли отбиться и отсидеться за стенами замков или городов, уже начинает понемногу налаживаться жизнь. Правильно, и таких мест немало. А сколько из этих дворян всяких там графов, маркизов и тому подобного? Тоже правильно, отбиться смогли в основном только хорошо защищенные замки, с сильными и надежными дворянскими дружинами. А теперь подумай и скажи, из кого эти дружины в основном состоят, кто поставлял в них обученных и преданных своему нанимателю бойцов? Клан Брагандиэрт. Ну, Конечно, не только он один, наемников всегда и везде хватает, плюс родовые дружины, остатки имперской армии. Но в одном ты прав, основную и наиболее подготовленную силу сейчас представляет именно клан. А теперь представь, что по землям империи пополз слух, что Харвиде Сангри обманом захватил и удерживает у себя главу клана, что его сын похитил принцессу клана и удерживал ее в проклятых землях, вынуждая главу присягнуть барону. А доказательства? А кому они нужны? Тем более, что они и не требуются. Принцесса пропала. Пропала. Привел ее ты. Ты. Привел когда? Уже после того, как вассальная клятва была принесена. Структуры клана в баронстве, ну пусть в герцогстве, распущены. Распущены. Выводы. Глава клана не может больше им оставаться, он потерял свою легитимность. Но сам-то клан остался и ему нанесено оскорбление, смертельное оскорбление. А значит, надо отомстить. Плюс, уже всем известно об огромных богатствах барона, то есть герцога. Что произойдет дальше, говорить надо. Нет, и так все понятно, война придет уже к нам. Но как это может изменить моя свадьба? Свадьба. Никак, а вот рождение наследника, юного герцога Сангридиэрт, меняет все. Тут ты правильно сказал, несколько лет в запасе еще есть и этого времени должно хватить, чтобы слухи о возрождении герцогства Арн и клане Диэрт распространились по всей территории империи. Этой твоей женитьбой, твой отец и глава выбивают опору у ваших врагов. Представь, чего могут добиться огромные деньги и прекрасно подготовленные бойцы. Мне кажется, что они смотрят намного дальше, чем на несколько лет, они смотрят вперед на годы, десятки лет, и тут уже идет речь о новой императорской династии, в которой сольется воедино кровь и исчезнувшей династии, в лице герцогов Диарн, ведь ни для кого не секрет, что матерью жены твоего отца была младшая дочь предыдущего императора. Недаром твой отец добавил к своему имени имя Арн и могущественного клана Брагандиэрт, в котором тоже было более чем достаточно крови самых знатных и могущественных семейств империи, и кровь баронов де Сангри, древнего рода, родословная которого насчитывает не одну тысячу лет и восходит к одному из древних королевских родов. Агнес, откуда ты все это знаешь? Я умею слушать, наблюдать и делать выводы. Ну и еще, в Академии очень, очень хорошая библиотека, а я всегда любила читать и узнавать что-то новое. Есть еще одна мелочь, в библиотеке хранятся древние карты, карты государств, королевств и империи, существовавших задолго до того, как появилась Великая Пуща. И на них есть замок Сангри. Я знала, кто ты и откуда уже с того момента, как ты назвал свое полное имя. И не я одна, кстати. Ясно. А ты знаешь, Агнес, ты раскрылась с очень неожиданной стороны. Ладно, ответь мне на один вопрос. Через несколько лет мне придется уйти, что будет с моей женой и ребенком? А ничего не будет. За ними будет стоять их новый клан, герцогство и баронство. Твое исчезновение даже будет кстати, не возникнет коллизии, когда между твоим наследником или наследницей, будешь ты, и клану придется подчиняться совершенно чужому человеку. Так что, через пару лет, ты можешь стать очень неудобным и совершенно ненужным. Я бы тебе посоветовала откровенно поговорить с отцом, главой и принцессой, это может остановить некоторые горячие головы, и тебе не придется слишком часто оглядываться. Получается, меня уже приговорили? Пока еще нет, но с рождением ребенка. Такой вариант развития событий не исключен. Это политика, Серж. Агнес, кто ты? Кто ты на самом деле? Серж, я молоденькая девушка, отучившаяся 2 курса в магической академии. И давай на этом остановимся. Алкил не твой дядя. Он считает, что я его племянница. Пусть так и остается. Почему же ты решила открыться именно мне? Это не мое решение. А почему именно сейчас? Мы считаем, что у тебя есть нечто, очень нужное нам. Есть, или ты знаешь, где это нечто находится, и что же это? Извини, Серж, но пока еще не время выкладывать все карты на стол. Ясно. Но ты хоть человек в этом теле? Да. И еще, через пару часов, я ничего из нашего разговора помнить не буду. Можешь считать, что сейчас с тобой разговаривает кто-то третий. Обычно я не вмешиваюсь в жизнь этой девочки, мне даже интересно наблюдать за ней как бы со стороны, поэтому не пытайся напомнить ей об этом разговоре. А если тебе вдруг станет нужно поговорить именно со мной, а не с Агнес, то просто скажи, ну скажем, приор, приор, патриарх кланов вампиров. Да, это моя промашка. Ну что поделаешь, если мать Агнес была очень красивой женщиной. Ничего не понимаю, но надеюсь, что мы еще поговорим на эту тему. Обещаю. А сейчас, извини, мне надо уходить. Нельзя слишком долго держать разум человека в сумеречном состоянии. И почти без остановки. Ой, Серж, так ты женишься. Хорошо-то как. Я очень за тебя рада. Нет, правда. А отца надо слушаться, он же тебе зла не желает. Да и невеста твоя, говорят, настоящая красавица и умница. Ну что же, видать, время серьезных разговоров уже прошло. Со вздохом я ответил. Да, Агнес, тут ты права, и слухи ничуть не преувеличивают. Лаура и на самом деле очень красивая девушка. Говорят, что у нее в роду даже эльфы были. Ладно, скоро уже стемнеет. Может быть, и ты со мной в замок поедешь, а дяде твоему оставим записку. Как вернуться, пусть тоже выдвигаются. Да нет, Серж, я их тут дождусь. А насчет замка, мы еще подумаем, в принципе нам и тут хорошо. Да и нашим с Завром занятием магией тут никто не мешает. На этом мы и расстались. А часа через три я уже снова был в замке. На утро мне предстоит очередной разговор с отцом, но я планирую перевести его в несколько другой формат и собираюсь привлечь к нему и новую жену барона, и главу клана Брагандиэрт, своего будущего тестя. Есть мысль позвать на эту беседу и Лауру, но тут пока еще не все так однозначно. Может быть, и не стоит посвящать девушку во всю эту грязь, именуемую политикой. К сожалению, мои благие пожелания так и остались таковыми. Барон решил привлечь к процессу моего охмурения тяжелую артиллерию в виде семейства Диэрт с самого утра, пригласив отца и дочь на совместный завтрак, и уже после аперитива завел разговор. Сергар, сын мой, пока ты отсутствовал, в нашей империи, как ты знаешь, произошли крупные изменения. Да ладно, отец, какие изменения, давай все назовем своими словами, империи больше нет. Есть отдельные замки и города, в которых еще кое-как поддерживается видимость порядка и твердой власти. Да и то, стоит выйти за их стены и оказываешься в окружении бандитов и убийц. Мы с тобой прекрасно знали, что это случится, вот только ты отказывался в это верить. Но как бы то ни было, сейчас наше баронство, это как земля обетованная для очень многих. Герцогство, Сергар, герцогство. Но тут ты прав. Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда именно с нашего герцогства может начаться восстановление империи, объединение ее земель под одной рукой. Под твоей рукой, Сергар, ты можешь стать основоположником новой императорской династии, прямой наследницы предыдущей. Я принял решение передать тебе титул герцога Диарн. Я уже стар для того, что предстоит совершить. А ты молод, силен, полон энергии и идей. Но есть одна проблема. Мы с графом Диар считаем, что будущий император должен быть женат и обеспечить будущую империю наследником. Так получилось, что после известных событий ни у кого не вызовет вопросов твоя свадьба с Лаурой Диэрт. Отец замолчал, ожидая уже привычных возражений с моей стороны. Но я сидел, молчал и благосклонно улыбался, лишь поглядывал на покрывшуюся румянцем девушку. Барон замолчал, ожидая моего ответа, а я обратился к герцогине. «Миледи, я прекрасно понимаю мотивы, движущие отцом и графом, а зачем это нужно лично вам? Как бы я хотела сказать, мальчик мой, но, увы, я стану последней из рода Диарн. Поэтому, мне греет сердце одна только мысль, что с моей смертью память о нашем роде не прервется. Арнская империя, согласись, звучит очень неплохо. Я всецело одобряю решение своего мужа, ты именно тот человек, кто сможет собрать империю воедино и даже расширить ее. И что, моему отцу не стоит опасаться кинжала в спину? С усмешкой спросил я. После сегодняшнего разговора, нет. На удивление, барон оказался очень достойным и понимающим человеком, и я жалею, что мы не встретились на десяток лет раньше. Многое можно было бы изменить и предотвратить. Хорошо. Спасибо, миледи. Я надеюсь, что с моим отцом вы обретете счастье и покой, которых бесспорно заслуживаете. И продолжил. Если честно, граф, я хотел избежать этого разговора в присутствии вашей дочери, но вы сами выбрали. Я никогда не принуждал свою дочь к чему-либо. И прежде чем предложить вашему отцу, молодой человек, соединить вас и Лауру узами священного брака, выяснил ее мнение. Она не против. Она не против чего? Выйти за меня замуж, или стать вдовой сразу после рождения ребенка. Лицо графа окаменело и начало бледнеть, а отец начал покрываться багровыми пятнами, что свидетельствует о крайней степени ярости. Судя по растерянному выражению лица девушки, она была не в курсе планов своего папаши. А вот герцогиня, она смотрела на меня с интересом и, я бы даже сказал, с некоторым восхищением и уважением. Ну да, ей-то, проведшей всю жизнь в самом высшем обществе империи и не просчитать графа. Барон начал подниматься, готовый обрушить свою ярость, то ли на меня, то ли на графа, второе более вероятно, если обратить внимание на его бледность и растерянность. Но тут в игру вступила герцогиня. «Браво, ваша светлость, браво! Теперь я ничуть не сомневаюсь в правильности решения моего мужа. Из вас получится прекрасный император, так точно и тонко просчитать все на несколько лет вперед. Это мало кому по силам». Из барона как будто выпустили воздух, он просто рухнул назад в кресло. «Граф, я хочу, я требую, чтобы вы немедленно покинули пределы моих земель. Вы и ваши люди. Подожди, отец, все не так плохо, как ты думаешь. В принципе, я понимаю графа и его опасения. Может быть, из меня и получился бы неплохой правитель, но у меня не будет легитимности, для большинства я стану узурпатором. А вот если в будущем императором, королем или герцогом станет мой сын, то его признают практически все. И отпрыски древних родов и наследники родов молодых. Каждый из них найдет в нем частичку своей крови. Я прав, граф. Да, герцог, вы правы. Я поражен, что вы все так хорошо просчитали. Ну что же, тогда, если у вашей дочери не вызывает отторжения, что ей придется стать женой и лечь в постель с мужчиной, который ей безразличен, если не противен, то я согласен на этот брак. Всеобщее изумление стало мне ответом. «Серж, вы мне не безразличны и уж точно не противны», чуть слышно произнесла Лаура, но услышали ее все. «Спасибо, Лаура. Надеюсь, наша недолгая совместная жизнь не станет для вас тяжким бременем». Граф что-то попытался возразить, но я его остановил, прося внимания. «Господа и дамы, дело в том, что я несколько не свободен в своих действиях и поступках. Придет время, и я вынужден буду уйти. Уйти навсегда. Поэтому, граф, я хотел бы, чтобы вы воздержались от своих планов не несколько лет. Если вы согласны, то можно приступить к обсуждению брачной церемонии». Я стоял на небольшом балкончике центральной башни герцогского дворца и оглядывал блистательную арну. «Ну что же, я могу по праву гордиться своим детищем. Да-да, этот дворец, этот город, да и все герцогство, которое, если честно сказать, уже лет пять, как вышло за границы бывшей империи, именно мое детище. Тогда, почти 17 лет назад, мы строили грандиозные планы, вот только реальная жизнь оказалась намного сложнее и непредсказуемее. Первые противодействия нашим планам начались уже через год и точно по прогнозам Агнес, точнее того, кто говорил со мной ее устами. По городам и замкам поползли слухи, и слухи эти день ото дня становились все мрачнее и обрастали отвратительными подробностями. вплоть до того, что я и не человек вовсе, а какая-то нечисть, пришедшая из проклятых земель и скрывающаяся под личиной Сергородесангри. В общем, в герцогстве созрел самый настоящий заговор, всей остальной империи, до наших проблем никакого дела пока не было. Хотя вооруженные отряды и начали стекаться под знамена поры тройки дворян. Во всем происходящем чувствовалась чья-то опытная рука, а мы никак не могли понять чья. Наконец настал день, когда к границам нашего баронства выдвинулась армия. Наверное, стоит, все же, признать, что как таковой эта толпа грабителей и убийц, армии не была, хотя ее основу, ее ядро и составляли пара тысяч бойцов клана Брагандеэрт. Наши оппоненты несколько поторопились, и если клановые шли освобождать своего главу и свою принцессу, то остальные шли только грабить. Для первой битвы мы смогли собрать всего около 5000 воинов, треть из которых были люди моего тестя, около 500 неплохо организованных наемников, искателей и стражников из баронства, а остальные – самые обычные ополчения, крестьяне, торговцы и ремесленники, знающие с какой стороны браться за меч, но вот что с ним делать, они представляли уже с трудом. Армия наших противников превосходила нас почти вдвое. Но и у нас было несколько тузов в рукаве. Во-первых, мы успели перекрыть наиболее удобную дорогу в баронство, первыми войдя в ущелье. Во-вторых, нас поддерживало с десяток магов, очень неплохих, надо заметить. Ну и в-третьих, я достал из своих закромов оба артефакта «Рука Бога». После непродолжительных споров общее руководство всем нашим войском мы доверили графу, как наиболее опытному в этом деле среди нас. Единственное, на чем я смог настоять, это, что каждый идет в бой под своими знаменами. Отец возглавил наш отряд из баронства и шел в бой под нашим родовым стягом, мне доверили ополчение и над нами развивались знамена герцогов Диарн. Ну а над бойцами клана, реяли стяги Брагандеэрт, по которыми в бой планировали идти мой тесть и моя жена, всего 3 месяца назад родившая мне первого сына. Именно для нее я и достал второй артефакт, заодно неплохо перетряхнув все свои загашники и подобрав для нее мифриловую кольчугу и изящный меч их железа мертвых. По нашему плану битвы, первый удар должен был принять мой отряд. Цели разбить противника мне никто не ставил, моей задачей было только остановить врага, опираясь на заранее подготовленные позиции. Нашим основным оружием были луки и арбалеты. Но все пошло не так с самых первых минут и, наверное, к лучшему. Не знаю, о чем там думали те, кто руководил армией противника и о чем они думали, но на острие первого удара они выставили бойцов клана, чем и не преминул воспользоваться граф. Я не успел вмешаться, а на узкое поле перед нашей импровизированной баррикадой уже выметнулось 5 всадников. 2 знаменосца, трубач, сам граф и, я с ужасом увидел, Лаура. Пятерка встала четко на середине поля. Трубач сыграл какую-то короткую замысловатую мелодию. В рядах противника прошло оживление. Пару раз сверкнули клинки и навстречу графу, не спеша выехало 5 всадников. Было забавно наблюдать, как посредине поля сошлись 2 группы врагов, и обе под одними и теми же знаменами. Я не слышал, о чем там разговаривал граф со своими бывшими людьми, но судя по его грозному виду и какой-то растерянности среди тех, кто вышел ему навстречу, разговор был не из приятных. Только один из переговорщиков противника, разодетый как павлин, с каким-то узким, похожим на крысиное, лицом, весь из себя такой вальяжный и слащавый, что-то высокомерно выговаривал графу. Мне через камушек было все прекрасно видно. Потом он что-то презрительно сказал Лауре. В ответ на это девушка подала коня чуть вперед, черной молнией сверкнул клинок в ее руке, и голова говорливого покатилась по земле. Моя жена, потрясая окровавленным мечом, что-то сказала, судя по всему резкое и не очень приятное, развернула коня и медленно поскакала к нам. Почти синхронно, граф и один из клановых, из противного лагеря, повернулись к знаменосцам и отдали какие-то команды. Через минуту в рядах противника началось перестроение. Бойцы клана явно строились в боевой порядок, их построение чем-то напоминало пресловутую свинью тевтонцев, с той лишь разницей, что у их клина было два острия и построение выглядело как ромб. Навстречу этой двойной свинье вышли и наши клановые. Граф с первых же минут боя похерил все наши планы. Я уже обдумывал, как бы нам выкрутиться из этой ситуации, ведь наши наиболее подготовленные люди, практически, обречены, принимая во внимание количественное преимущество противника. Даже хотел скомандовать отход, пусть и обрекая графа и клановых воинов, но за стенами замка у нас еще был шанс отбиться. Когда стороны сошлись, причем сошлись абсолютно мирно, наши бойцы органично влились в построение противника, увеличив его почти вдвое. Объединенный отряд клана резко перестроился, развернувшись на 180 градусов и слитно ударил по разномастной толпе. Разгром противника был полным и безоговорочным, причем мы практически не понесли потерь, было с пару сотен раненых и чуть больше десятка погибших. Уже потом я узнал, что Лаура сражалась рядом со своим отцом, а все погибшие были именно рядом с ней, выполняя своеобразную роль ее телохранителя, буквально, своими телами закрывая ее от стрел и арбалетных болтов. Вся эта заварушка продлилась чуть больше часа. Примерно через это время к нашему лагерю притащились десяток предводителей разбитого воинства. Во главе огромной толпы вооруженных мужчин, гордо вышагивала моя женушка, и было такое ощущение, что поведи она сейчас бровью, и вся эта тысячная толпа ринется на завоевание мира, только потому, что принцесса так захотела. Преклонение бойцов клана перед Лаурой было полным и безоговорочным. Правда, стоило девушке увидать мой насупленный взгляд и недовольную физиономию, она сразу как-то сдулась и немного заискивающе улыбнулась. Но только для того, чтобы уже через секунду прижаться ко мне и тихо-тихо прошептать: «Милый, не злись, так было надо. Зато погляди, как хорошо все закончилось. Я даже твоим подарком ни разу не воспользовалась. Ну, почти ни разу. Что ни говори, а хотя моя жена и стала уже матерью, но все так же оставалась веселой и безбашенной девчонкой. Долго злиться на нее просто невозможно. Впоследствии, спустя несколько лет, этот день был назван днем возрождения, а тогда перед нами стояли совсем иные задачи. Во-первых, надо было что-то решать с пленными, коих набралось почти 2000 человек, и это только рядовых солдат, без учета дворян и прочих власть имущих. По местным меркам, надо было бы их всех просто обобрать до нитки и разогнать на все четыре стороны, ну, может быть, предложить кому-то присоединиться к нам. Дворян отпустить под честное слово, что они пришлют выкуп, ну или, в крайнем случае, поселить их со всеми удобствами в замке, а родне отправить гонцов с известиями и суммой выкупа. Ну что тут поделаешь, такие вот тут порядки, которых даже короли и императоры придерживаются. Вот только у меня на этот вопрос было совсем иное мнение, и когда я его озвучил, то все впали в прострацию. А предложение у меня было довольно простое, хотя и показавшееся всем чудовищным. Вот скажите мне, что станут делать остатки разбитой армии, состоящие из убийц и грабителей, да еще и на территории, где нет твердой власти? Правильно, подадутся по домам, вот только сначала они очень неслабо покуражатся над мирным населением. Вот и возникает вопрос, а оно нам надо? Особенно если мы планируем расширять сферу своего влияния. Вот я и предложил всех воров, насильников и убийц на суг. Причем, разницы между рядовыми бойцами и дворянами я делать не собирался. На все возражения, что уж с дворянами-то так точно поступать нельзя, я ответил только одной фразой: дворянин, если он настоящий, никогда не пойдет грабить и насильничать. А если пошел, то он уже и не дворянин, а быдло и место ему на суку. Чтоб другим неповадно было, на каверзные вопросы, как я собираюсь разделить простых селян, силком загнанных в войско и тех самых воров и убийц, ответ у меня тоже был, тем более, что обобрать еще никого не успели. а мы посмотрим, что у них в карманах». Неожиданно на мою сторону встала герцогиня, она с таким жаром поддержала меня, что я невольно подумал, что у нее с этим сбродом свои счеты. В общем, несмотря на все возражения, это решение я принял единолично. Я даже на вопрос барона, а не боюсь ли я, что меня назовут вешателем, ответил, что время покажет. Вот что мне нравится в местном обществе, так это то, что если сюзерен сказал, то вассал уже не размышляет, правильно это или нет, а выполняет приказ. Единственное, на что я пошел, так это на то, что освободил настоящих воинов от этой работы, передоверив ее ополчению. Уж эти-то, битые жизнью мужики, абсолютно правильно поняли мою мысль, и заработал конвейер. Очередного пленного выдергивали из общей толпы и начинался шмон, пустых отводили в одну сторону, таких тоже оказалось немало, а тех, у кого находили женские украшения, зачастую со следами крови, а то и вообще с кусками мяса или кожи, в другую. Через два дня ближайшие деревья украсились гроздями повешенных. Всего, по моему приказу, было казнено почти 700 человек. Остальным дали по десятку плетей и выгнали в зашей. Пришло время разборок с так называемыми дворянами и немногочисленными святошами, которые, как оказалось, и были зачинщиками всего этого непотребства. И если с аристократами проблем не возникло, высокое собрание единодушно согласилось с моим приговором, то вот со священниками так просто не получилось. Пришлось мне устраивать целый суд с обвинениями и вынесением приговора, благо, что нарушения устава были налицо. В конце концов, заповеди «не убей», «не укради» есть и в здешних догмах. С тех пор прошло 15 с лишним лет. Сейчас герцогство, я так и не стал менять привычное название, пусть уж мои наследники провозглашают империи или королевство, это им решать, а мне и так было совсем неплохо, мощное государство, со своей профессиональной армией, каким-никаким флотом, устоявшейся судебной системой и квалифицированными органами правопорядка. Мне удалось очень удачно совместить принципы государственного управления герцога Ришелье и указ со служилом дворянстве Петра Великого. Проблемы, конечно, были, но на общем фоне они смотрелись совсем уж непрезентабельно. Были и недовольные, особенно когда мы начали сносить родовые замки, тем самым лишая возможных заговорщиков даже надежды на успех. Укрепленные замки и крепости остались только по границам государства, которые медленно, но верно сдвигались все дальше. 5 лет назад в Орне впервые открыла свои двери магическая академия. Благодаря Алкилу нам удалось перетянуть к себе несколько десятков магов, в том числе и 7 преподавателей из точно такой же академии из-за Великой Пущи, да еще и разжиться их учебниками. В общем, если мои потомки сильно не накосячат, то герцогство будет только развиваться и богатеть. А вот по ту сторону проклятых земель, не все так благодушно. Заговор канцлера провалился, и не без участия лейтенанта из теней и моего скромного подарка. Но большого успеха императору это не принесло, в империи разразилась гражданская война, еще похлеще нашей, многотысячные армии уже 2 десятка лет бьются на ее просторах. Правда, в последние пару лет наметился перелом и опять же благодаря нам, мы смогли установить надежную портальную связь с империей, опять же благодаря Алкилу, и перебросить хорошо подготовленную армию на помощь императору. Бойцы клана, экипированные по последнему слову магической науки, с десятками персональных амулетов, великолепным оружием и прекрасной подготовкой, разгоняли толпы кое-как обученных солдат, в 2-3 раза превосходящих их по численности. 3 года назад в Орне вырос целый посольский квартал, у нас теперь установлены дипломатические отношения и со всеми 3 империями по ту сторону, и с лесным княжеством, и с народом Вайлет. Совсем недавно в Орну прибыло посольство с островов вампиров. Ну, об этом меня предупредили заранее, Агнес постаралась, так что, зачем и для чего они прибыли, я уже знаю и даже уже готов ответ на их просьбы и предложения. Вот только принимать эти решения уже буду не я. Неделю назад моему старшему сыну исполнилось 16 лет. Лаура уже активно подыскивает ему жену, хотя я и считаю, что еще рано, но тут уж ничего не поделаешь, так тут принято. Сегодня Инвар прибывает в столицу, в блистательную Арну, а на днях я передам ему все бразды правления. До 21 года он будет править, опираясь на малый совет, в котором, по моему распоряжению, числится мой отец, мой тесть, герцогиня Виолетта, моя жена Лаура и Алкил. Была идея включить сюда и Агнес, но потом я решил не усложнять сыну жизнь. Кстати, въезжать в город Инвар будет в сопровождении двух своих дедов, которые прекрасно спелись и провели все эти годы в нашем замке, уча и наставляя уже двух внуков и внучку, которая обещает в самом скором времени превратиться в прекрасную женщину. Вот только я совсем не завидую тому, кто надумает взять ее в жены. Это растет такая оторва, что еще похлеще матери. Всего на год младше старшего брата, а кое в чем и ему фору даст. Конечно, бросать дело всей своей жизни очень тяжело. Да и я уже далеко не тот восторженный паренек, пусть и с разумом взрослого мужика, что оказался, в прямом смысле этого слова, в сказке. Но мне уже второй месяц, из ночи в ночь снится один и тот же сон. Я стою посреди огромного пустого поля, вокруг меня какое-то радужное сияние и голос, монотонно повторяющий одно и то же. «Мы ждем, мы ждем». Согласитесь, намек более чем прозрачный. Так что, все долги розданы, со всеми я уже успел попрощаться. Все собрано и десятки раз проверено, и кажется, что я готов к любой неожиданности. Все, чему мог, я научил и сам научился всему, чему меня могли научить. Я ведь стал очень неплохим магом, правда, узкой направленности, магия стихии мне подчиняется все так же неохотно. Ладно, остались последние штрихи. Интересно, после моего исчезновения, что придумает народная молва, как объяснит мое исчезновение? Над городом поплыл тягучий колокольный перезвон. Новый герцог въезжает в свою столицу. Ну что же, пост сдал. Пост принял. Пора и мне. Я с силой сжал в руке портальный артефакт, представляя в мельчайших подробностях тронный зал с огромным черным черепом посредине. Ноги сами сделали шаг вперед. Лицо обдало каким-то мертвым воздухом, без вкуса, без запаха. Началась новая страница моей жизни. 18 глава. Да. Не так я представлял себе возвращение в этот мир. Все началось с того, что мой переход получился какой-то тяжелый, что ли, как будто мне пришлось прорываться через какую-то преграду. Я даже на миг подумал, что не смогу ее преодолеть и так и зависну между мирами, не в силах прорвать преграду и не в состоянии вернуться назад. Но нет, в итоге я все же вывалился там, куда стремился попасть. Отдышавшись и успокоившись, я огляделся. Такое ощущение, что тут прошли века, если не тысячелетия с момента моего ухода. Как будто из города выдернули его скелет, его основу и то, что стояло несокрушимой твердыней, в одночасье пришло в негодность, начав стремительно разрушаться. Когда-то, пусть и мрачный, и буквально дышащий какой-то нечеловеческой логикой и продуманностью, но все же полной торжественности, зал, сейчас представляет из себя жалкое свое подобие. Я ведь прекрасно помню, как зашел сюда в первый раз и в каком состоянии я его покидал, чистый, сверкающий, играющий отблесками на четких гранях свода, стены внутреннего убранства. А сейчас, толстый слой пыли, растрескавшиеся и местами осыпавшиеся барельефы, как будто оплывшие в адском пламени углы, помутневшие, потерявшие свою четкость, покрывшиеся мелкой сеткой трещин, картины возле декоративных дверей и какая-то тишина, мертвая тишина. Напрягая все свои невеликие силы, я тужился разглядеть токи и источники магической или ментальной энергии, но все было бесполезно. Ни грамма, ни крупицы энергии вокруг меня не было, разве что череп. В нем еще что-то ощущалось, но и оно было лишь призраком, полупрозрачной тенью, едва тлеющей искоркой, жалким подобием того, что тут было раньше. Первым желанием было немедленно забраться в череп и установить связь с голосом, или существами, я даже сделал первый шаг, но потом, почему-то резко развернулся и направился к лестнице, ведущей вниз и на улицу. Несколько минут и я замер в дверях, в ужасе глядя на раскинувшуюся передо мной картину. Города не было, вообще ничего не было, серый прах, ни пепел, ни песок, окружают со всех сторон здания дворца. В паре шагов уже ничего не видно, все тот же серый туман стоит стеной. Я попытался перейти на зрение, которое позволяет мне видеть магическую энергию. Сначала я раз за разом пытался сделать то, что уже давно стало для меня привычным, но ничего не получалось. Я даже начал паниковать, испугавшись, что мои способности отключились, ведь недаром, я уже несколько минут испытываю какую-то слабость, но потом мой взгляд упал на стены единственного уцелевшего здания. По его стенам, изредка, пробегают маленькие искорки энергии, но они выглядят как агония этого мира, последнее напоминание, что когда-то этот мир был живым и цветущим. Я вспомнил, как, то ли капитан, то ли доктор, а может и инженер, говорили мне, что этот мир еще только зародыш новой вселенной, которая, возможно, придет на смену нашей. Тогда я в это поверил, хотя мог бы возразить и обратить внимание на некоторые нестыковки в его рассказе и действительности. А сейчас я вижу собственными глазами, что как раз все наоборот, это не зарождение новой вселенной, а увядание и смерть старой. И скорее всего, существа знают об этом, только почему-то не стали говорить мне правду, предпочтя соврать. Зачем им это было надо, чего они этим хотели добиться? Ну что же, у меня, я надеюсь, есть возможность получить ответы на эти вопросы. Да и не только на эти, кое-какие претензии к обитающим здесь существам, у меня были и раньше.